Глава третья. Пройдя почти весь город, мы вышли через ворота, причем мой проводник предъявил стражам пропуск, подпись под которым заставила их оказать нам знаки величайшего почтения. Недалеко от городской стены, в маленьком диверсории, нас ждали оседланные лошади. Все эти доказательства внимания, проявленного ко мне Гесперией, опять исполнили мою душу чувством умиления. На лошадях мы поехали по прекрасной дороге, шедшей прямо на север. Мой спутник плохо владел латинским языком, а я не понимал его странного горного наречия. Кроме того, он вообще был, по-видимому, неразговорчив, и мы подвигались вперед молча. У меня было время предаваться своим размышлениям, и я думал о Гесперии. Я вспоминал все, что она говорила мне на прощание, ее поступки, ее лицо, и новая волна радостной любви заливала мою душу. Мне казалось несомненным, что отпустила меня Гесперия только из чувства ревности, которое, как все в ее душе, принимало формы обратные, чем у других женщин. Догадавшись, что меня влечет Крея, что мне томительно хочется еще раз ее увидеть, Гесперия почувствовала себя оскорбленной, именно как женщина. И тогда, как для всех других это послужило бы причиной воспретить мне мою поездку, она, напротив, настояла на том, чтобы я отправился в стан мятежников, именно потому, что она ревновала меня, она желала дать мне все возможности ее ревность оправдать. Так, думая, я впервые в жизни начинал верить в то, что Гесперия меня действительно любит. Потом мои мысли обратились к тому месту, куда я направлялся. Я стал думать о Рее, и в том порыве любви, нежности и благодарности к Гесперии, который владел мною, я тут же давал себе клятвы не поддаваться более хитрым искушениям девушки. «Гесперия», — восклицал я в душе, — «я оправдаю твое доверие, оправдаю более, нежели ты ожидаешь. Я скажу Рее, что ее не люблю, что ее замыслы мне вполне чужды, что я не христианин и не сторонник ее религии, змея и антихриста, что я чту и всегда буду чтить богов бессмертных. Я скажу Рее, что явился лишь за тем, чтобы спасти ее от неизбежной гибели под мечом легионариев. Я ей предложу бежать со мною, а если она откажется, то мне не в чем будет себя винить. И на все ее безумные заискивания и льстивые ласки я сумею ответить строго и холодно. На всем круге земли я не хочу другой женщины, кроме Гесперии, прекрасной, мудрой, великой Гесперии». И в полголоса я повторял те слова, что мне сказала Гесперия на прощание. «Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу». Слова, заставлявшие мое сердце усиленно биться предвкушением какого-то неведомого счастья. Между тем мы продолжали подвигаться вперед по той же прекрасной дороге. Сначала она была окаймлена садами и возделанными полями, но потом все чаще стали встречаться покинутые дома и заброшенные нивы. В некоторых селениях, через которые мы проезжали, едва ли не половина всех жилищ стояла с дверями и окнами, заколоченными досками. Я беспрестанно порывался ускорить шаг коня, чтобы поскорее достичь стены Альп, которые все отчетливее и величественнее вырисовывались передо мною. Но мой проводник сдерживал мое нетерпение, говоря, что все равно нам должно будет прервать наше путешествие, чтобы в утреннем сумраке обойти отряды, выставленные префектом на тропах, ведущих в горы. Мы позавтракали с моим молчаливым спутником в дорожной стабуле, причем пропитание показалось мне достаточно скудным после роскошных пиров, на которых я участвовал за последние дни, и потом продолжали наш путь на север, пока не достигли первых холмов. Здесь мой проводник объявил, что мы должны остановиться, хотя было еще совершенно светло, и мы могли бы еще до темноты достигнуть берегов Камацея. Ночь мы провели в хижине какого-то пастуха, вместе с ним и его свирепыми собаками, похожими на леопардов из цирка, тесной и душной. Но еще до пробуждения Эс проводник уже разбудил меня, торопя в путь. Лошадей мы оставили у пастуха, а сами отправились окольными путями по каким-то едва различимым тропинкам. Горная местность едва начиналось, но торжественные вершины, на которых не постыдился бы избрать свое место пребывания сам отец богов и царь людей, сверкали своими снегами в ясной утренней мгле и казались странно приближенными к нам. Спотыкаясь о мелкие камни, цепляясь за кусты там, где приходилось идти вдоль обрывов, я не мог не любоваться красотой страны, которая венчает Италию как диадема императора. Мы то поднимались на самый гребень холма, то вновь спускались в долину, чтобы начать новое восхождение. С одной из вершин мой проводник показал мне рукою вдаль и сказал кратко: «Новый лагерь». Я смутно различил вдали правильный четырехугольник окопов и рвов, и мне даже показалось, что я вижу значок, поставленный перед преторием и трибуналом. Странно, что какая-то сладкая тоска сдавила мне сердце, словно во мне заговорила кровь моих предков, водивших римские легионы к победам, и словно мне стало больно, что сам я не ношу меча и не привык прислушиваться к звукам военной трубы. Я настолько забыл, что в эту минуту именно римских легионариев должен опасаться больше всего, что готов был рукоплескать и кричать приветствие, как женщины, когда по городу проходит войско. Когда мы покружили еще около мили, мой проводник сказал мне: «Дальше ты пойдешь вот по этой тропе, и ты придешь, куда тебе надо». Мы теперь миновали все сторожевые отряды, и мое дело исполнено. Я вернусь обратно. Поблагодарив моего спутника, я хотел дать ему несколько серебряных монет, но он отказался решительно, сказав, что за все услуги ему уплачено. На своем настоять я не мог, и честный Липонций, попрощавшись со мною, повернулся и быстрыми шагами стал удаляться, так что скоро я остался совершенно один, в местности пустынной и мне неизвестной. Кругом было тихо, как в стране мертвых. Никакого признака жилья нельзя было заметить нигде, и одну минуту у меня даже мелькнуло соображение, что проводник завел меня сюда с коварством, чтобы погубить в горах. Однако я поспешно отогнал от себя эту мысль, сел на камни под лучами Феба, палившими уже горячо, и стал обдумывать свое положение, прежде чем продолжать дальнейший свой путь. С детства я привык к жизни среди книг великих древних авторов, которые всегда были лучшими друзьями моего отрочества, и все годы моей недолгой жизни прошли в безопасности большого города или загородного поместья. Но также с детства непонятное влечение жило во мне, манившее меня к опасностям и приключениям, может быть, отголосок иных чувств, знакомых моим славным предкам, чьи изображения украшают атрии моего родного дома, мужей, умевших подставлять свою грудь под тучи парфянских стрел, персидских дротиков и под угрозу германских мечей. И теперь, зная, что я окружен врагами, что сзади меня римские легионарии, готовые схватить меня как мятежника против святости императора, а впереди исступленные почитатели змея, которые, быть может, примут меня за императорского соглядатая и первые предадут смерти, я не испытывал страха, но, напротив, необыкновенная бодрость разливалась по моим членам. Душа моих предков оживала во мне, исконная душа римлянина-воина. Здесь, на этой пограничной полосе, где скоро должен был разразиться бой между сторонниками Грациана и мятежниками, в своем безумии мечтающими установить на земле новую веру и новое царство грядущего Антихриста, «Дерзающим помогает фортуна», — сказал я себе словами моего любимого Вергилия, и, встав, пошел по указанному мне направлению. Около часа я шел вперед, и местность становилась все более дикой и все более гористой. Деревья и кусты на приволье росли кругом, закрывая вид на удаленные снежные вершины, но по-прежнему ничто не указывало мне, что поблизости живут люди. Внезапно звуки какого-то пения стали достигать до меня, странно поражая серые скалы и завязая в колючих кустарниках. Я замедлил шаги и сжал рукою кинжал, данный мне Гесперией, готовясь в первый раз в жизни оружием отстаивать свою жизнь и свободу. Тропа в этом месте делала крутой изгиб вокруг почти отвесной скалы, и мне не было видно, кто идет навстречу мне, хотя уже все явственнее слышались голоса, среди которых я без труда различил и женские. «Не новый ли сфинкс ждет меня, как нового Эдипа, на этой горной дороге?» — шутя спрашивал я сам себя. И вот из-за поворота показалось странное шествие. Впереди шла женщина, одетая во все алое, с обнаженным мечом в руке. Ее голова была увенчана белой повязкой, вроде диадемы или тех, что носят жрецы. За женщиной двигалась целая толпа в самых разнородных одеждах, большую частью простых, причем все шедшие тоже держали в руках мечи, дубины или ветви. Медленно подвигаясь, все пели некий гимн, похожий на песнопение христианского служения, но слов которого я не мог различить. И когда между нами было уже не более как шагов 40, я вдруг узнал, что женщина валом никто иная, как Рея. Пока я стоял от изумления неподвижным, Рея приблизилась ко мне, простерла торжественную руку и возгласила: «Сальве, Юний, ожидаемый и желанный, мой брат возлюбленный, приходящий вовремя к новым людям». И вдруг вся толпа, неистово потрясая мечами, кольями, ветвями, закричала ей в ответ нестройно и дико, почти оглушая меня этим воплем: «Сальве, сальве, Юний!» Я не знал, что говорить, что делать, но Рея схватила меня руками, поцеловала в губы и властным голосом приказала своим приближенным: «На руках несите его в наш храм!» Тотчас, прежде чем я успел сделать одно движение, десяток дюжих рук подхватили меня и подняли на воздух. Через минуту шествие тронулось обратно под пение того же странного гимна, а я, неловко колыхаясь, высись над головами толпы и предпочитал подчиниться неизбежному, потому что не мог придумать, как я могу сопротивляться. Впрочем, я воспользовался своим положением, чтобы осмотреть сопровождавшую меня толпу. В ней было не меньше 100 человек, из которых больше половины были женщины. Все шагали бодро и весело, и мне казалось, что на всех лицах была какая-то неодолимая уверенность, и что все глаза были словно у пьяных. Так мы обогнули отвесную скалу, вокруг которой велась тропа, спустились в небольшую долину, сплошь заросшую кустарником, и потом вновь стали подниматься на новую возвышенность. Тогда я увидел, что там, прилепясь к другой скале, была расположена семья маленьких домиков, грубо сложенных из серого камня. Из этого селения навстречу нам тянулась новая вереница людей, мужчин, женщин, детей, причем даже казалось странным, что в таком пустынном месте могло быть такое стечение народа, которому негде было даже поместиться. По мере того, как мы приближались к тем, кто шел впереди других, Рея быстро говорила им несколько слов, и все тоже начинали восклицать восторженно: «Сальве, Юний!» Поистине, как триумфатор, я был внесен в это маленькое горное селение, и несшие меня не прежде позволили мне встать на ноги, как когда я оказался перед дверью дома, несколько более обширного, чем другие, украшенной зеленью и грубо сделанным из дерева изображением змея. То был, как я вскоре узнал, одновременно храм и дворец, и двое простоватых юношей с копьями в руках стояли у дверей, как сторожевые. Рея, подойдя ко мне, позвала меня войти в храм и растворила дверь. Толпа же, пропустив нас, почтительно осталась у порога. В небольшой комнате с земляным полом почти не было обстановки. Часть помещения, впрочем, была отгорожена занавеской, перед которой стояла невысокая ложа, вероятно, знавшая когда-то лучшее соседство, если судить по украшениям в виде позолоченных змей, конечно, и соблазнившим исповедников новой веры. На этом ложе в сладком сне покоился юноша, в котором я тотчас признал нашего Антиноя, представшего нам на ночном собрании змеепоклонников. Подойдя к юноше, Рея легким прикосновением разбудила его и сказала: «Проснись, Люциферат, к тебе я привела нового брата, твоего предтечу, Иоанна, приготовившего тебе пути царственные. От него ты крещен в Иордане огненном, и ныне ты воздай ему по заслугам его». Юноша оглядывался столь же изумленно, как я, и тоже, как я, не знал, что отвечать. Тогда Рея обернулась к народу, продолжавшему с любопытством толпиться у двери, и, повысив голос, заговорила, обращаясь ко всему сборищу: люди новые, исполнилось последнее ожидание наше. С нами тот, кого мы так долго тщетно ждали. Теперь заполнено все число апостолов ваших, и не страшны нам мечи врагов наших и угрозы, преследующие нас. Посланники князя воздушного станут на защиту нашу и слепотой поразят всех, кто поднимет руку на нас. Радуйтесь, люди новые! Слава великая уже осенила вас, и торжество великое ожидает нас. Народы всех земель поклоняются нам, и из нас изойдет спасение миру. Теперь разойдитесь по домам, потому что свершили мы, что было нам предназначено. А вечером вновь мы соберемся на молитву общую Господину нашему. Тогда узнаете, что нам предстоит. Идите». Повинуясь приказанию Реи, все начали удаляться, и дом опустел, так что в комнате осталось нас трое. Рея, я и мой антиной, которого теперь называли Люцифератом. Я все еще не промолвил ни слова и все еще не знал, как мне приступить к Рее после нашей долгой разлуки. Но Рея, оставив нас, набросилась с грубыми упреками на красивого юношу. «Стыдись, Люциферат!» — сказала она с гневом. «Неужели ты никогда не научишься говорить? Разве не предупреждала я тебя, что в один из этих дней к нам должен прийти Юний, твой брат по духу? Разве не учила я тебя, что должен ты ему сказать? Или ты все забыл?» Красавец-юноша, нареченный императором и признанный антихристом, виноват потупил глаза под упреками девушки и возразил нежным голосом. «Милая моя сестрица, ты знаешь, что я не умею говорить. Кроме того, я спал и не сразу мог понять, кто пришел. Ты на меня не сердись, я тебя очень люблю». «Молчи, негодный», — ответила Рея. «Нашел, чем оправдываться. Он спал. Ты целые дни спишь и ничего другого не делаешь. И я не сестра тебе более, со мной теперь мой брат Юний. Тебе же я выберу другую сестру из наших женщин». При такой угрозе юноша весь побледнел и жалобным голосом, словами бессвязными, стал умолять Рею не прогонять его от себя, но она оставалась неумолимой. Тогда нашел возможным вмешаться я и сказал: «Милая Рея, если ты меня называешь братом как друга, ты права, но если ты в это название влагаешь иной смысл, ты очень ошибаешься. Я пришел сюда лишь за тем, чтобы спасти тебя, и надеюсь, что мне это удастся. Ты, вероятно, не знаешь, какая опасность тебе грозит. Но здесь остаться я могу всего один день, так как важные дела заставляют меня немедленно возвратиться в Медиалан». Не обращая внимания на мои слова, Рея продолжала говорить к юноше: «Ложись опять спать и спи еще. Но не смей выходить из дому без моего позволения. Если придет твоя мать, пошли ее ко мне. Прощай». Взяв меня за руку, Рея вывела меня из дома, и я заметил, что, уходя, она закрыла дверь на ключ, так что бедный Люциферат остался в комнате запертым. На улице Рея снова приняла свою царственную осанку, приказала юношам с копьями охранять вход в храм, не впуская в него никого, и медленно повела меня на край селения, причем встречавшиеся почтительно расступались перед нами. Так мы дошли до маленькой хижины, которую занимала сама Рея, и у дверей которой тоже стоял человек на страже. Рея ввела меня внутрь, старательно закрыла дверь, потом усадила меня на скамью, и вдруг, став обыкновенной женщиной, опустилась передо мною на колени и разлилась в безудержных жалобах. «Юний мой, Юний, как долго я ждала тебя! Я каждый день выходила с народом навстречу тебе, но тебя все не было. Но теперь ты со мною, и снова все хорошо. Теперь я опять верю и в себя, и в свое дело». С утра я ничего не ел и не пил, и был довольно утомлен переходом по скалам, однако я поспешил воспользоваться случаем, чтобы сразу выяснить свое положение. Я отстранил руки Реи, так как она обнимала меня, и сказал ей строго: «Не будь безумной, Рея. Я пришел только потому, что узнал, какими опасностями ты окружена. Знай, что Грациан, с которым вы мечтаете бороться, выслал против вас полный легион. Я сам видел новый лагерь в горах. Еще через несколько дней легионарии ворвутся сюда, и вы все, ты и твои новые люди, будете перебиты мечами или уведены в город, где вас бросят в тюрьму. Ты должна бежать со мною, еще есть время, оставь свою безумную затею. После, в свободное время, я укажу тебе другие пути, чтобы не спровергнуть власть Грациана. Теперь же надо думать лишь о собственном спасении». Словно изумленная, Рея встала с колен, посмотрела мне в лицо и возразила гордо: «Ты все забыл, Юний, за те месяцы, что был далеко от меня. Мы не можем быть побеждены. Мы с помощью сил тьмы уже торжествовали над воинами римскими. Мы восторжествуем еще не раз. Нам роком суждена победа. За меня вся Реция, и стоит мне сказать слово, как 10 000 человек придут сюда, чтобы сражаться за своего господина. Силы врагов мне не страшны». «Ты опять безумствуешь и обольщаешься», — ответил я. «Вспомни судьбу Помпея, тоже уверявшего, что ему достаточно топнуть, чтобы из земли вышли легионы. И что могут твои пастухи и колонны, вооруженные старыми мечами и вилами, против легиона, окрепшего в боях с франками? Ты знаешь, что я не менее твоего желаю погибели Грациану. Послушайся меня, я дам тебе совет. Как успешнее бороться с императором и нанести ему больший вред? Я слушаю голос Божий, указывающий мне, по какой дороге идти», — гордо ответила Рея. «Я подчиняюсь Року, ибо из его лука брошена я, как стрела, в стан врагов. Я в руке Бога живого, и он направляет мои шаги». Пока Рея говорила так, я рассматривал ее лицо и вновь отчетливо видел, что она была некрасива и старообразна. У нее был сероватый цвет кожи, неправильные черты, глаза, в обычное время казавшиеся бесцветными. И ничего, кроме большой жалости к этой женщине, не было в моей душе. С радостью подумал я, что ее чары более надо мною не властны, и без всякого волнения спросил ее: «Неужели ты думаешь, что этот юноша, которого мы застали сонным, в самом деле назначен для того, чтобы стать господином мира? Мне кажется, он более пригоден быть гестрионом». Волнение овладело Реей при этих моих словах. Она в своем пышном одеянии опять опустилась на колени передо мною, наклонила голову в белой жреческой повязке, как виноватая, и тихо прошептала: «Ты прав. Мы с тобою ошиблись. Это не он. Наш императорский колобий не на тех плечах, которые должен был бы украшать. И в этом мое горе». Тогда я воскликнул: «Если ты поняла это, не связывай своей судьбы с делом погибшим. Твои успехи, весьма небольшие, впрочем, зависели лишь от того, что ты в себя верила. Кто усомнился в себе, тот уже не может побеждать». Но с обычным своим упорством Рея возразила: «А в этом ты не прав. Если это не он, то все же где-то уже явился другой, истинный. Пророчества не могут обманывать. Все равно мы должны начать нашу борьбу, ибо времена и сроки исполнились, ты сам это знаешь. Здесь мы положим начало, и наши победы воссияют миру, как яркий маяк. Там, в другой стране, где ждет он истинный, услышит о них, и тогда с пением молитв мы пойдем поклониться настоящему царю, грядущему, чтобы установить свое царство». Я рассердился на упрямство девушки, которая на этот раз говорила не в бреду, не в выступлении, как Сибилла, но с ясным разумом, и ответил резко: «Глупая, неужели ты хочешь хотя бы с 10 000 полудиких рецийских селян без оружия, без умения, без опытных предводителей вести войну со всей империей? Вы будете рассеяны, как мекина по ветру. Оставь свои бредни и пойми, над какой пропастью ты стоишь». «Глупый! — возразила Рея. — Неужели ты думаешь, что я надеюсь на силу оружия? Я верю и знаю, что силы невидимые помогают нам. А что перед ними легионы, закованные в железо? Как протекающая вода исчезнут они и побегут, как робкие бараны от волка. Невыдуманные диоскуры помогают нам, но духи сильные, разящие огнем, ищущие победы после унижений долгих, сломятся роги нечестивых и вознесутся роги праведных». Так мы спорили с Реей еще долго, но напрасно я тратил все доводы логики, какие только мог найти. Она ничего не хотела слушать. И, наконец, я решил, что сделал достаточно, чтобы не упрекать себя никогда в гибели этой девушки. Она сама избрала свою судьбу, сказал я себе, и теперь мне остается позаботиться о своей. Решив так, я круто переменил разговор и напомнил Рее, что устал и голоден. Она, к моему удивлению, не удивилась моим словам, не ответила мне гневными упреками, не стала говорить, что должен заботиться о душе, а не о теле, но тотчас встала, пошла за перегородку, отделявшую часть домика, сама принесла мне хлеба, козьего сыра и немного вина. Пока с понятной жадностью я утолял свой голод, Рея стала участливо расспрашивать меня обо всем, что со мною произошло после того, как мы виделись в последний раз. Я рассказал о неудаче своей попытки убить Грациана, о своем тягостном заточении, о возвращении в город и не скрыл, что теперь еду в Британию с важным поручением. Все это Рея выслушала внимательно, ничего не возражая и делая вид, что все знала раньше, но о себе и своих приключениях не сказала мне ни слова, как я полагаю, умышленно. Вообще я заметил сразу, что безумие ее ослабло, она говорила вполне разумно и реже пересыпала свою речь словами из христианских священных книг. «Клянусь Геркулесом», — говорил я себе, — «она выздоравливает». Но когда я кончил свой завтрак, Рея, словно забыв мои слова о Британии, неожиданно сказала. «Теперь я прикажу созвать совет старейшин. Надо, чтобы они узнали тебя». «Помилуй», — возразил я, — «на что им меня узнавать? Сегодня же вечером я уйду отсюда один, если ты не хочешь за мной последовать, и не возвращусь никогда. Я прибыл сюда лишь за тем, чтобы тебя видеть». «Сегодня ты не уйдешь отсюда», — отозвалась Рея. «Так завтра», — сказал я настойчиво. Рея, как это ей случалось часто, не обратила на мои слова никакого внимания, но, отворив дверь, приказала человеку, сторожившему вход, идти и собрать тех старейшин, которые были поблизости. Страж поклонился и пошел исполнять приказание. Я пожал плечами и повторил: «Завтра мне необходимо вернуться в Медиалан, меня ждут». «Она не дождется тебя, или, вернее, ты ее не дождешься», произнесла Рея пророческим голосом. «От века ты обречен мне». Я подумал о том, что мне полезно узнать как можно больше о жизни и замыслах мятежников, и перестал спорить.